Алёша Попович и Тугарин. У соборного попа ростовского был молодой сын, удалый, добрый молодец Алёша. Научился Алёша на коней ездить, научился мечом владеть, и приходит к милому родителю просить благословения на путь-дорогу. Хочет Алёша поехать к морю, пострелять гусей-лебедей, малых серых утушек, поискать богатырских подвигов. Отпустил отец Алёшу в путь-дорогу, вывел Алёша из конюшни своего доброго коня, оседлал его, приговаривает: «Не оставь меня, добрый конь, в чистом поле серым волкам на растерзание, черным воронам на расхищение, удалым богатырям на забаву». Одел на себя Алёша богатырские доспехи, взял с собой доброго молодца Якима Ивановича, своего названного брата, и выехал в поле. Едут богатыри рядом, нога в ногу, стремя у стремени, плечо о плечо, едут с утра до вечера, нигде не мешкают, у рек перевоза не спрашивают. Доехали до распутья трех дорог. Лежит посредине белый камень. На нем вырезана какая-то надпись. Говорит Алеша Якиму: «Ты, братец, человек умный, грамоте разумеешь. Прочти-ка, что на камне написано». Читает Яким Иванович, что одна дорога ведет в Муром, а другая в Чернигов, третья прямо к городу Киеву. «Куда поедем?» спрашивает Яким Алешу. «Поедем прямо в стольный Киев, к ласковому князю Владимиру». Повернули они коней на дорожку прямоезжую, доехали до Сафат реки. Раскинули на лугу полотняный шатер, стреножил Яким коней богатырских, пустил их в травку в чистое поле, а сами богатыри легли в палатки отдохнуть. Прошла и длинная ночь осенняя. Встал Алеша рано, росой умылся, Богу помолился. Тем временем Яким оседлал коней, и уж хотели богатыри пуститься в путь-дорогу. Тут как раз подходит к ним калика перехожий, нарядный, разодет в шубу соболью, лопатки у него семи шелков, серебром, золотом расшиты, в руках палица весом в 50 пудов заморским свинцом налита. Говорит калика богатырям: «Добрые молодцы! Видел я сегодня Тугарина Змеевича, чудовище страшное. Ростом он в 3 сажени, от плеча до другого косая сажень. Между глаз стрела каленая уляжется, конь под ним, словно лютый зверь. Из ушей дым валит, из ноздрей пламя пышет». Захотелось Алёше побороться со змеем. Просит он калику, чтобы уступил ему ненадолго свое платье каличье. Надел пока его богатырское. Поменялись они одеждой. Пошел Алеша на Сафат реку. Как увидал его Тугарин, закричал ему громким голосом, так что всколыхнулась мать-земля сырая: «Гей, калика перехожая! Не видал ли ты молодого Алешу Поповича? Я бы его копьем заколол, огнем спалил». Стоит Алеша, еле жив со страху, однако говорит змею: «Не слышу, что говоришь ты, Тугарин Змеевич. Подъезжай сюда поближе, скажи погромче». Поверил ему Тугарин, подъехал к нему вплотную. Как кинет ему в лоб Алеша палицу свою тяжелую в 50 пудов, расшиб Тугарину голову. Упал змей навзничь. Снял Алеша с Тугарина цветное платье ценой во 100 тысяч и на себя надел. Сел на змеева коня и поехал назад. Увидали его Яким Иваныч с каликою, испугались, подумали, что сам Тугарин гонится за ними. Побежали к городу Ростову. Алеша за ними кричит: «Постойте, братцы!» Куда? Никто и не слушает. Яким Иваныч со страху, не оглядываясь, запустил в Алёше свою палицу. Попала палица прямо в грудь молодецкую. Видит Яким, что враг его свалился с коня, вернулся, выхватил свой кинжал булатный, хочет рубить Алёше грудь белую. Да увидал на нем золотой крест, остановился, заплакал горько. Ох, наказал меня Бог! Убил я своего братца названного! Стал Яким с Каликой приводить Алешу в себя. Влили ему вина в рот, водой его холодной спрыснули. Встал, наконец, Алеша, шатается, словно хмельной. Переменился потом Алеша с Каликой одеждой, надел свое богатырское платье, а Тугаринова в сундук спрятал. И поехали они с Якимом Иванычем в Киев. Прибыли они на княжий двор, слезли из коней. Пошел Алеша в гридню княжескую, входит, крестом себя осеняет, кланяется на все четыре стороны. Спросил князь Алешу об имени-отчестве, посадил его на лучшее место, ласковым словом приветствовал. Только сел Алеша за стол, видит, отворяются двери гридни, и 12 сильных богатырей вносят на пир Тугарина Змеевича. Лежит Тугарин на золотой доске, проносит его на лучшее место между князем и княгиней. Как начали разносить кушанье сахарное, видит Алеша, что Тугарин по целой ковриге хлеба глотает, чашей меда величиной с ведро каждое кушанье запивает. «Что за невежа мужик неотесанный к себе, князь Солнышко, на пир попал?» — спрашивает Алеша Владимира. «Была у моего батюшки старая собака, жадная на еду. Однажды стащила она большую кость и подавилась. Пришлось забросить собаку под гору в яму. То же будет и с Тугарином». Очернел Тугарин со злости, однако промолчал на первый раз. Алеша просветлел, словно светлый месяц. Принесли на стол белую лебедь. Взял Тугарин лебедь с блюда, всю за раз проглотил. Говорит Алеша: «Ласковый князь, где это видано, чтобы кто-нибудь по целой лебеди за раз проглатывал? Была у моего батюшки старая корова, забрела она раз к подворотне, целый чан браги выпила, да и лопнула. Схватил я ее за хвост, забросил под гору. То же будет и с Тугарином». Не вытерпел тут Тугарин, схватил свой кинжал, пустил в Алешу. Вернулся Алеша, а брат его, Яким Иванович, перехватил кинжал и спрашивает брата: «Сам ли ты, Алеша, в Тугарина кинжал бросишь или мне велишь?» Отвечает Алеша: «Ни сам не брошу, ни тебе не велю. Переведаюсь я завтра с Тугарином в чистом поле один на один. На заклад ставлю свою буйную голову». Стали все гости князя за Тугарина заклад ставить. Ставят бояре по 100 рублей, а купцы богатые по 50, а мужички деревенские по 3 копеечки. Все уверены, что не сдобровать Алеше. Один владыка Черниговский поручился за Алешу Поповича. Взмахнул Тугарин своими бумажными крыльями, вылетел из гридни княжеской. Всю ночь перед боем Алеша молился Богу: «Пошли, Господи, тучу черную с дождем да с градом, чтобы размокли у змея бумажные крылья». Дошли Алешины молитвы до Спаса Пречистого. Полил дождь с градом, размочил Тугарину бумажные крылья. Упал злодей на сырую землю. Поехал тогда Алеша Тугарину навстречу биться с ним смертным боем. Кричит Тугарин Алеше: «Вот я тебя огнем спалю, а не то конем затопчу или копьем закалю. Выбирай, что тебе лучше нравится». Говорит Алеша: «Нехорошо ты, Тугарин, поступаешь. Хотел биться со мной один на один, а сам ведешь за собой грозную силу». Удивился Тугарин речам Алеши, обернулся назад посмотреть, какая такая сила идет за ним. А Алеше только того и надо. Подскочил Алеша к Тугарину, срубил ему буйную голову. Упала голова Змеева на сырую землю, как пивной котел. Поднял ее Алеша, привязал к седлу, привез в Киев, на княжий двор, тут и бросил. Обрадовался Владимир князь. Велика твоя служба, славный богатырь. Свет ты мне дал увидеть, как избавил меня от Тугарина. Оставайся в Киеве, служи мне верой правдой, я тебя щедро награжу своими милостями. Остался Алеша в Киеве, служил князю верой правдою не один десяток лет, перебил не одну сотню врагов княжеских. Так рассказывают старые славные былинушки.